Человек, ослушавшийся роя, легко может сломать ногу на охоте. У него может загореться дом. Он может заболеть, встретить опасного зверя за пределами охотничьей зоны. У него неожиданно может сломаться копье. Иными словами, заклятие рано или поздно сбывается. Ловко придумано. Ты не прав, рои не колдуны. Но они могут подменить хороший день плохим. И человеку не будет удачи. С роями нельзя ссориться. Они приходят и уходят, когда хотят. Мы видим их редко, иногда раз-два за всю жизнь. Что им нужно от твоего племени? Вы платите им дань? Что такое дань? Даете вы им продукты, инструменты, оружие? Роям ничего такого не нужно. Они не охотятся. Дичь сама приходит к ним, когда надо. На дереве, с которого рой сорвал плод, всегда растут самые лучшие, самые спелые плоды. Если рой захочет напиться, источник найдется от него не дальше, чем в двух шагах. У роев не бывает врагов. Любой зверь, любой охотник, даже воины племени даров, которые не боятся никого, и те всегда уступают дорогу роям. Есть только один остров в нашем мире, над которым рои не властны. Но почему это так, я не знаю. Люди нашего племени не бывают в других землях, нам хватает своей. А разве вы не обмениваетесь товарами с другими землями? У нас все есть, зачем? А ты сам разве не хотел бы поохотиться на новых местах, увидеть новых людей? Не сдавался Олег. Лард долго молчал. Ты говорил мне о своем мире, он устроен иначе. В нашем мире человек живет недолго. Нам не хватает времени на чужие земли. Лард заметно помрачнел, и Олег вдруг вспомнил, что все люди племени Бореев молоды. Среди них почти нет стариков, разве что жрец и правитель. Он подумал, что должна быть серьезная причина для того, чтобы люди умирали молодыми в этой стране сплошного изобилия, где съедобные плоды растут круглый год чуть ли не на каждом шагу. И еще он подумал, что расспрашивать об этом Ларта не очень тактично. Есть вещи, о которых тяжело говорить чужим. Но пройдет время, и они перестанут быть здесь чужими. Чтобы это произошло, нужно уметь считаться со здешними обычаями и нравами, даже если это тебе не слишком удобно. Олег медленно поднялся, простился с хозяином и пошел к выходу. Лард остановил его уже за порогом. «Тебе очень надо побывать на земле роев». «Там осталась моя лодка. Вы называете ее огненной колесницей». «Скажи, а в твоей лодке есть копья?» «Копья?» Копья с острыми наконечниками. Какие ты научил меня делать, очень длинные и сильные копья, которые могут достать до неба. Олег постарался не показать, насколько его поразил этот вопрос. Да, в моей лодке есть такие копья. Зачем они тебе? Обычно добродушное лицо Ларта помрачнело. На широком открытом лбу появились морщины. Он откинул назад длинные пряди волос, спадавшие из-под широкого бронзового обруча на плечи. Казалось, он пожалел, что затеял этот разговор. «Мне нужно непростое копье. Мне нужно копье, которым можно убить Стрика». «Кто он, этот Стрик?» «Ты еще очень мало знаешь о нашей земле. Стриком пугают наших детей. Мой отец и моя мать умерли молодыми». Лард замолк и отвернулся. «Это случилось из-за Стрика?» Не поворачиваясь, Лард кивнул. Я думаю, в моей лодке найдется копье, которым можно убить любого стрика. Тогда я пойду с тобой. А как же рои? Сначала приходят рои, потом прилетает стрик. Они всегда вместе. Еще никогда и никому не удавалось убить стрика. Сами по себе рои не так уж страшны, но вместе со стриком они непобедимы. Ты хорошо знаешь силу своего копья. Теперь уже Олег пожалел, что затеял этот разговор. Он помнил правила, запрещавшие применение земного оружия на чужих планетах с разумной жизнью. Правила, продиктованные не прихотью кабинетного чиновника, а долгим и не таким уж безоблачным опытом общения людей с иными мирами. Вот и здесь, вслед за уничтожением этого таинственного стрика, на острове может вспыхнуть война, так уже было на Гарте, где свирепые хищники, нападавшие на землян, считались у местного племени священными животными, принадлежавшими какому-то неведомому божеству. Слишком мало они пока знали об этой планете. Слишком велика была вероятность ошибки, ложного неверного шага. Обманывать Ларта он не мог и не знал, как объяснить ему всю сложность создавшейся ситуации –